Глава седьмая. Шел дождь. Холодный, мелкий, он моросил уже третий день. С утра пахнуло ветерком, засинело в прорывах между ветвей, с великой трудностью проглянуло солнце. И пошли было на сопки, засидевшиеся в тесных дупляках пчелы, но туман опять окутал все. Снова все замерло и притаилось, и только лягушки, радуясь непогоде, старались перекрикивать друг друга. Муторно было у Трофима на душе, тянуло в сопки. Стараясь стряхнуть с себя сонное оцепенение, навалившееся с утра, он скучающим взглядом смотрел в слезливое маленькое оконце. Белесый туман причудливыми клочьями, то в виде растрепанного ватного одеяла без середины краев, то в образе рачонского бога Кагзани с редкообразной растрепанной головой, упрямо полз по громадам темно-зеленых гор. Глядя на белесые видения, мягко цепляющиеся за скалистые уступы гор, Трофим принимал их заблуждающие души выходцев из давно забытых могил и в то же время завидовал этим видениям. «Летят себе над тайгой, все им нипочем». Вспомнился рассказ Сафрона о каком-то неведомом мирском жилье, где, сбившись на одном месте, тысячами живут люди в каменных избах высотою. Каждая с Гольдскую скалу, и избы эти топят не дровами, а какими-то черными жаркими каменьями. Чудно! — удивлялся Трофим, вспоминая рассказы Сафрона, и мысли его вновь возвращались к своим близким кишмишевским делам. Перед ним встал вчерашний день, и Аянка в мокрой рубахе с небольшой котомкой за плечами. Вспомнилось, как схватил он Гольда за рукав и потянул в кусты, чтобы не увидела мать, как, оставив гостя, возвратился домой, полез на чердак и, развернув изубренную кожу, в которой хранился дробовик, крадучись, отнес ружье Гольду. «Ай!» — думы прервал стон. Мать, занедужив, лежала в своей каморке около печи. Лечилась припарками, настоем ядовитого борца, шептала молитвы, но застарелая простуда не отпускала ее. В избе было грязно, сыро, темно, пахло кислой кожей, тестом, неистребимым грибком, съедающим стены избы. Трофим растерянно посмотрел вокруг и, вогнав пятерню в свалявшуюся на голове копну волос, силой поскреб в ней. «Изви его! Однако жениться пора! На мать-то какая надежда теперь?» Мысли сразу перенеслись к Силиным. Сидят поди в избе, и каждый занимается своим. Сафрон пришивает колычем ковры. Примечание. Колычи. Голенище к охотничьей обуви. Или патроны снаряжает, на понтовку-то свежие нужны, не дай бог осекет. Насть со стежкой на зиму челки вяжут, на окнах в горницах герань, пахучая мята. В избе тепло, пол протерт до желтого блеска голиками с песком. Благодать! Представилась и стежка хозяйкой в их избе. Ее безбровое, с короткими рыжими ресницами веснушчатое лицо близко замаячило перед глазами. Вспомнил налитые злобой глаза Степаниды, жидкие рыжеватые волосы, смазанные коровьим маслом. «Нет, не бывает тому!» — с закипающим в груди раздражением подумал Трофим. «И Настя, какой она была на косе, заслонила все!» «Трофимий!» — позвала мать. «Шел бы ты к Евсею. Че тянуть-то, че? Сразу ведь после праздника велел отмаливать». «Да куда в такую непогодь-то?» — по Евсеевой тропе, что по воде. Скущей льет, хоть бы разрубал их сыч глазистый!» Запротестовал был Трофим, но Устинья повысила голос. «Не гневей Евсея, поди заждался он! К вечеру, даст бог, пронесет, и до бани пробежишь!» Трофим вздохнул. Не хотелось перечить. Сыновьим сердцем чувствовал, что тяжко матери. Сунув ноги в стоптанные олочи, вышел за дровами. В квашне прокисало тесто. Надо было топить печь, а после печи баню. Только ею и спасалась мать от ломоты в костях. Врубленный из лиственничных бревен молельный Шабанова, поднимавший конек крыши выше избы, было сыро. Было темно, как в колодце. Пахло затхлостью, багульником и сладковатой приторностью елейного масла. Узкое окно, прорубленное на восток, было затянуто звериным пузырем. Из тьмы хмуро глядели иконы. Было слышно, как на улице, то усиливаясь, то притихая, моросил дождь. Под иконами, согнувшись над низким столиком, служившим аналоем, склонилась сухая фигура, освещенная восковой свечкой. По хищному профилю и узкой бороде безошибочно можно было узнать хозяина. Шабанов говорил тихо, обращаясь к кому-то в темноту, и водил пальцем по четырехугольному куску бересты. На бересте темными нитками был выжжен узор речек и ключей, впадающих в Иман. По реке Батам до Солонцового 2 дни, да по нему, считай, день надо положить. А там завалы, каменья, вода кипит, одна маята. Лодкой далее ходу нет. От Тедова мешок на горбы до Солонца. За год-то затеси не заплыли. Плюнув на пальцы и сняв со свечи нагар, Евсей снова заговорил. «День-то надо подыматься на хребет, а сверху до пещерских 3 ночевья. Письмо-то о приюте на морской стороне Маркел Осипович дал?» И, подождав немного, повысил голос. «Письмо, письмо! Бумагу дал?» Желтый мерцающий свет свечи выхватил из темноты большой, с вывернутыми ноздрями нос, низкий лоб и глубоко спрятанные глаза. Перед начетчиком стоял кунтунский юродивый. Ивашка неопределенно гмыкнул, осклабил волосатый рот и утвердительно замотал головой с копной слипшихся, никогда не знавших ножниц волос. Евсей скатал в трубку бересту, аккуратно перевязал ее тесьмой и положил на полку, где, тускло поблескивая медными застежками, лежало с десяток церковных книг. Он взял одну из них, раскрыл и, вытащив вдвое сложенный лист, в который раз стал читать доставленное Ивашкой письмо от Нифонтова. Пропустив несколько строк, коряво написанных старинной вязью, остановился на заглавной букве в 5-й строке. «А еще...» — шептали его губы. «Спешу сообщить, что не токмо по Руси зараза пошла, а и добралась она и до наших мест. Смута пришла великая. Вместо людей уважаемых государевыми делами голытьба зачала править. Зорят все, земли той же голытьбе раздают. Господи, владыка, что деется? А наипаче страшней, Евсеюшка, то в эту смуту антихристову втянут. Веры ни щепотников, ни нашей истиной не признают. И Бога, говорят, ни на земле, ни на небесах нет. Пошли им антихристам за такие слова вечные муки ада. Некоторые смерды мирские иконы из исповы выбрасывали и предали огню. «Быть мне без бороды, Евсеюшка, ежели едино слово неправды отписываю. Но чует мое сердце, да не такмо мое, а и людей праведных, власть-то эта бесовская долго не продержится. Сами-то себя с голодухи зачнут на куски рвать. Лавки-то торговый люд позакрывал, почитая по всей волости. Да и мы, провиантишка и ходовой товарец, попрятали. А посему, пока нет ясности, хуторских держать надо в неведенье и наипаче беречь веру свою, да глядеть, чтобы никто из хуторских на низ не спущался. Заразы бы не нахватать. А за Трофимием зело смотреть, и чуть что язык-то ему укоротить. «Посылаю тебе», — дошептывал последние строки Евсей, «Ивантеюшку с великой просьбой указать Божьему человеку путь до хребта водораздельного, а там, до моря, к единоверцам пещерским Ивантеюшка и сам дойдет. Знать надо, Евсеюшка, спокойно ли у них, дабы в случае лихой нужды тихое пристанище иметь». Но не ропщу на Господа Бога, благодаренье Ему за спасение душ наших грешных. На том остаюсь, единоверец твой Маркел Нифонтов. Шабанов перекрестился, растерянно посмотрел на послание, но тотчас же на скулах у него заходили желваки. Он неторопливо сложил лист вдвое, подумал, решая, видимо, куда бы его подальше спрятать, и, шепча что-то под нос, опять вложил в книгу. Стал копаться на полке, чем-то зашелестел и повернулся к юродивому. «Вот, Ивантеюшка, бери, конфеток на морской стороне возьмешь. Сказывали, япон-то зело добрый, на своих посудинах привозят». И Евсей сунул в ручищу юродивого несколько монет серебра. У Ивашки загорелись глаза. Он загымкал, засопел, выражая благодарность. «А это, Ивантеюшко!» Шабанов поднес к лицу юродивого бумажные деньги. «Начетчику пластунскому, в охромею Карабанову передашь. Винчестерок пусть мне там купит, а ты попутно оттуда мне донесешь. Записочку я отпишу, какой брать, да патронов поболее. Время-то вон какое смутное настает. Бердана у меня тяжела да однозарядна». Ивашка осклабился и молча стал засовывать деньги в складки заплатанного рубища. «Ну, пойдем, Ивантеюшко, пойдем. Не погодь, даст бог, стихнет и поплывем. Шестик-то я тебе по комплекции подберу». С растяжкой говорил Евсей. «Толкать-то тебе придется, Ивантеюшко, а я уж на носочки поправлять буду». Шабанов наигранно дружески похлопал выходящего из молельной Ивашку по плечу и, обернувшись закрыть дверь, увидел от его мокрых ног следы, что у бурого медведя. «Сапожек-то тебе не подобрать». Изумленно протянул он, вешая замок. «Ослушанье твое в том!» Гнусаво, нараспев, начал Евсей, когда Трофим по притихшему дождю добрался до Шабанова и вошел в молельную. «Что под великие христовые праздники, Радоницу весеннюю, Микулу Селяновича, батюшку, ты, раб Божий Трофимий, презрев наставление до того данное, на риск грехоподобный пустился, сплыл на низ и в миру смердящем испакостился». Взглянув из-под лобья на Трофима, стоящего перед ним со слипшимися волосами, в мокрой рубахе и штанах, Евсей продолжил. «В одночасье чуть не опоздал на братчину и чтение канонов за едино умерших. Признаешь грех, Трофимий?» — грозно спросил начетчик. Трофимий удивленно посмотрел на него. «Не опоздал ведь», — тихо сказал он. Евсей вцепился волосатыми пальцами в жилетку, но сдержал себя. «В миру набрался непокорствия, Трофимий, в миру! Говори, грешен, говори, но...» Глаза у Евсея в полутемной молельной заблестели зеленым огнем. У Трофима по мокрой спине побежали мурашки. «Ну, грешен», — выдавил он. «Да подь ты к черту связываться с тобой, филин нудливый», — подумал про себя. «А бачище в миру не полил?» — пытливо спросил Евсей. «Чего еще?» — обиделся Трофим. «А священное сказание о грешном зелье из головы поди вылетело?» Трофим отрицательно мотнул головой. «Молви!» — приказал начетчик. И Трофим начал рассказывать о том, как черноризница, став блудницей, не раскаялась в грехах, за что и была наказана Всевышним. Под ней разверзлась земля и поглотила грешницу, а на месте ее гибели выросло проклинаемое святыми мерзкое зелье — табак. «Становься на колени, считай!» Уже остыв, сказал Евсей и вышел из молельной. Трофим встал на колени и, сгибаясь до пола, стал класть земные поклоны. Досчитав до ста и начав вторую сотню, перестал кланяться, но вздрогнул. За спиной стоял Евсей. Трофим принялся опять старательно отбивать поклоны. Подозрительно косясь, Шабанов все время стоял рядом, пока Трофим не окончил епитимью. На большом дворе, обнесенном как крепостной палисад, высоким плотным забором из расколотых на две половины бревен, Шабанов придержал злорвущихся кобелей. Сколько их было, никто из хуторских точно не знал. Кто говорил пять, а кто насчитывал целый десяток? Трофим бегом проскочил от молельной до маленькой калитки, прикрыл ее за собой, облегченно вздохнул. «Лишачье гнездо язвих!» И, скользя раскисшими олочами по траве, зашагал домой. «Дарья! Дарья, сатано!» Закрыв за Трофимом дверку, заорал Евсей. Из избы выскочила босоногая баба с рябым желтым лицом. «Что, язва, не видишь?» Евсей ткнул пальцем в сторону пестрого кобеля, привязанного под крыльцом. Дарья испуганно взглянула туда. Корытце было пусто. Бегающие бесцветные глаза бабы затравленно смотрели на Евсея. «Эк, а как же это он?» Недоуменно протянула она, удивляясь, что пес так быстро съел корм. «Молчи, сатано! Сами только жрать мастера, а за животиной кто будет доглядывать?» Рассвирепел Евсей и, увидев в глазах Дарьи слезы, прошипел. «Воду из зенок пущать только! До первых кочетов кайся теперь!» Оттолкнув ее, пошел в избу. Ивашка, открыв дверь прирубленной к избе клетушки, скалил лошадиный рот. Лил дождь, ровно шлепая по листьям деревьев и мокрой траве. Тяжелые низкие тучи скрыли хребты. Не разобрать было, то ли наступили сумерки, то ли все еще продолжался день. После вечерней трапезы, начавшейся, как всегда, со звона кандии, небольшой медной чаши, стоявшей на полочке, в которую деревянной ложкой ударял Евсей, и последовавшей затем молитвы, Дарья снесла остатки еды Ивашке в чулан. Худая, не по летам длинная Глашка шмыгнула за сарпиновую занавеску и притаилась там. Евсей, подвинув к себе восковую свечу, делал вид, что читает раскрытую перед ним Кириллову книгу. Дарья, ни жива, ни мертва, стараясь не греметь чашками, мыла их в горячей воде. «Долго еще тянуть-то будешь?» — не выдержал Евсей. Захлопнув книгу, он пошел к дверям в угол избы, где на дубовых колках висела одежда. У Дарьи от волнения задергалось лицо. Она торопливо составила на приступок печи чашки и, обратив взор к Шабанову, взмолилась. «Евсеюшка, перемени гнев-то на милость!» У Евсея в мрачной ухмылке растянулся тонкогубый волосатый рот. «С тобой, говорит, что воду вступит толочь! Собирайся живей!» «Тятенька, я тоже с мамкой пойду в молельную!» Плаксиво попросила вышедшая из-за занавески Глаша. «Не след тебе, Глафирия, с грешницей-то рядом быть, хоть и матерь она тебе. Ложись, ложись, где уготовано. Не вводи в раздражение!» Уронила взор Глашка и, не смея перечить, пошла за занавеску на топчан. Евсей дождался, пока Дарья наденет на себя драный зипун, и пропустил ее в дверь. Дождь не переставал. Стекающие с деревянной крыши струйки глухо шумели за окном. В избе мрак. Тишина. Глашку трясет озноб. Одного боится. Безжалостного отца, от взгляда которого немеет, становится не своим тело. Сжавшись в комок, она всеми силами и помыслами старается отдалить неминуемое. Одна за другой вспоминаются страшные ночи, которые начались зимой, когда отец вот так же повел мать за грехи в молельную. На крыльце послышался шорох шагов. Скрипнула дверь. Глашка натянула одеяло на голову. Лежит, не дышит. Евсей бормочет молитву, кряхтя снимает один олыч, за ним другой. Дрогнула занавеска, крючковатые пальцы вцепились в край одеяла и откинули его. Сдавленно всхлипнула Глашка.